О крае, именуемом Святой Землей. Выдержки из восьмого письма реверена Гонзака. Святая Земля, повествует, была некогда обычным королевством, где уклад жизни ничем не отличался от налаженного в других державах. Но 400 с лишним лет назад, когда страна, сотрясаемая многими невзгодами от засухи до баронских бунтов, находилась в крайне расстроенном состоянии, некий священник по имени Отец Патаран, служитель столичного храма Единого Творца, человек незаурядный, наделенный и красноречием, и умением доходчиво излагать толпе свои мысли, встал во главе движения, нареченного «Братством Совершенных», к коему примыкали не одни лишь простолюдины, но и немалое число гильдейских, членов сословий, дворян, в том числе и титулованных. Братство это, проповедовавшее борьбу против всяческой неправедности и греховности, путем отказа от мирской роскоши и разномыслия, в короткое время снискало себе изрядное множество сторонников. Ибо во времена потрясений и бед, как мы не единожды имели случай убедиться, нетрудно возбудить в обществе ярость и жажду действия, в особенности если четко обозначить виновных и обещать, что с незамедлительным устранением таковых жизнь наладится быстро. Из всего этого возникла великая смута, принявшая характер большой войны сторонников короля против приверженцев братства, причем в обоих лагерях хватало и титулованных дворян, и самого подлого люда, ибо раскол прошел не меж сословиями, а внутри самих сословий, не миновав ни одного. Продлившись с переменным успехом около полутора лет, война эта привела к гибели королевской фамилии, большим людским жертвам, немалое число городов было разгромлено и сожжено. Победа братства вынесла на опустевший трон отца Патарана, и новоявленный правитель немедля приступил к преобразованиям, проходившим быстро и энергично, благодаря поддержке закаленной в боях армии. Вот и получилось, что на волне успеха отец Патаран произвел изменения столь всеохватные и решительные, что в иные мирные времена для таковых потребовалось бы не одно десятилетие, а посему и жертв, как расставшихся с жизнью, так и принужденных бежать в изгнание, нашлось преизрядно. Ныне Святая Земля управляется великим магистром, происходящим от потомков отца Патарана, он, вопреки канонам, безбрачия не соблюдал, и жизнь сего государства всецело посвящена, как заявляется, служению единому Творцу и подготовке воинских сил, способных выйти против сатанинских полчищ. Это напоминает мне орден монахов-воинов из Гурганского царства на родной нашей Сильване, находящегося, но по обширности территории и многолюдству народонаселения, Святая Земля многократно превосходит владение ордена. Прежнее деление на дворянство, сословие и гильдии давно уничтожено. Есть там божьи дворяне, они начальствуют над полками, а землями с крестьянами не владеют, являясь лишь управителями. Есть божьи книжники, занятые богословием, есть божьи инженеры, божьи купцы, божьи ремесленники и божьи мореходы. Суть занятий коих ясна из одних названий сих людских общностей. Есть также братья-монахи, коих немало, и часть их сорганизована в воинские полки, должным образом вооруженные и вышкаленные, ну, а крестьяне божии, как легко уразуметь, пашут и сеют. Изящное искусство там слышно не в чести, как и почитаемое преступлением роскошь, а храмы всех иных богов, кроме единого, давно порушены. И нет там ни наград, ни гильдейского деления, ни сословного, ни титулов, ни сеньоров. Иными словами, по рассказам бывавших в Святой Земле путешественников, жизнь там, по сравнению с иными краями, не в пример аскетичнее и бесцветнее. Разные говорят о заведенных в Святой Земле порядках, кто одобряет их, кто не принимает. Я же остаюсь верным старой привычке писать только о том, что видел собственными глазами, или, по крайней мере, изучил вдумчиво по множеству книг, представляющих противоположные точки зрения. Памятую к тому же, что правом выносить окончательные суждения наделена лишь сама история. Пока же у меня недостаточно знаний о Святой Земле, в чем не стыжусь признаться, и от суждений воздержусь до путешествия туда, каковое твердо намерен предпринять в ближайшие годы.